Глава 64. 4 сентября. Среда. Рой и Клио снова сидели в зале для родственников рядом с отделением интенсивной терапии. На полу у ног Клио стояла пустая хозяйственная сумка. По предложению Эмельды Брей, они принесли из дома любимую одежду Бруно и передали ее психологу. Какое-то время Грейс читал форму согласия, лежавшую перед ним на столе, а затем отвлекся и взглянул на часы. Без малого 13:00. В обычном случае он задумался бы, не пора ли пообедать, но сегодня у него не было аппетита. Грейс отхлебнул воды из принесенного кем-то пластикового стаканчика. Принятое решение по-прежнему бередило душу. Правильно ли он поступает? Грейс достал из кармана телефон и снова загуглил слово «кома», а затем «смерть мозга». «Не мучай себя, любимый», — сказала Клио, хотя занималась тем же. «А ты разве не мучаешь себя?» Грейс посмотрел на телефон у нее в руке. «Не хочу, чтобы этот день возвращался к нам в кошмарах», — покачала она головой. «Чтобы сегодня или не сегодня один из нас проснулся с вопросом, а что если...» «Только и всего. У меня на уме то же самое». «Итак?» — Клио посмотрела ему в глаза. «Вся твоя работа вращается вокруг сбора улик для предъявления в зале суда. Не стоит ли нам сыграть в ролевую игру? То есть, ты будешь адвокатом Бруно, а я сыграю роль прокурора. Попробуй оспорить дело о пожертвовании органов. Мою вступительную речь ты уже выслушал». И в ней говорилось, что у Бруно нет ни единого, ни малейшего шанса на выживание. «Да». Грейс смотрел на нее, пытаясь найти весомый аргумент. «Говорят, медицина — весьма неточная наука», — произнес он, запинаясь. «Всегда есть вероятность, что врачи ошиблись с диагнозом». «Исходя из того, что вам известно, детектив-суперинтендант Грейс, каковы шансы, что Бруно выздоровеет? 100%? 50? 25? 1? Меньше 1%?» Довольно долго Грейс молчал. «Меньше 1%. Вы служите в полиции не первый год. Скольких подозреваемых вы отпустили, исходя из подобной вероятности, что они невиновны?» Впервые за несколько часов Грейс улыбнулся, пусть и невесело. В этот момент дверь отворилась, и в зал вошла Эмельда Брей в сопровождении Шарлотты Элизабет, координатора по трансплантации органов. «Как вы себя чувствуете?» — спросила Брей. «Ужасно», — взглянул на нее Грейс. Он взял ручку, выданную вместе с формулярами, проставил на документах подпись, дату и передал бумаги координатору. «Проверьте, все ли в порядке». «Да, все верно», — сказала Элизабет, просмотрев формуляры. «Попробуйте сосредоточиться не на чувстве утраты, а на осознании той пользы, что принесет ваше великодушие», — мягко посоветовала Брей. «Это тяжелый период, и вы будете горевать, но мы окажем помощь и поддержку. Ну а теперь, не хотите ли войти в палату и попрощаться с Бруно?» Грейс пытливо посмотрел на Клио, та ответила грустной улыбкой и единственным кивком. Оба встали.